но смогли дать показания. Инспектор оставил их в соседней каюте ждать окончания разговора с Джонни. «Еще два вопроса, мистер Ленс. Было ли столкновение между судами, по вашему мнению, случайным или намеренным?» Джонни взглянул в серо-стальные глаза и впервые солгал. Оно было неизбежно. «Последний вопрос. Каковы шансы на то, что кто-нибудь на траулере выжил?» «В такую бурю никаких. Мы не могли их спасти, так как зимородок не слушался руля, потому что там сильное течение и прибой». «Понимаю», — инспектор кивнул. «Спасибо, мистер Ленс. Пока все». Джонни вышел из каюты и быстро пошел на верхнюю палубу. Трейси и Робин все еще хлопотали у койки Серджио, но доктор поднял голову и сразу подошел к остановившемуся в дверях Джонни. «Как он, Робин?» Сазерленд покачал головой. «Он умирает. Не понимаю, как он продержался так долго». Джонни подошел к койке и положил руку на плечо Трейси. Она придвинулась к нему, и они стояли, глядя на Серджио. Глаза его были закрыты. Темная щетина покрывала нижнюю часть лица, щеки лихорадочно горели. В каюте слышалось громкое дыхание. «Старый мошенник, ты великолепен!» — негромко сказал Джонни. Серджио открыл глаза. Джонни быстро склонился к нему. «Серджио, экипаж, ваши парни живы!» Итальянец улыбнулся. Он закрыл темные газельи глаза, потом снова открыл их и с трудом прошептал: «Джонни, дашь мне работу, когда я выйду из тюрьмы?» «Тебя не возьмут в тюрьму. Тюрьма этого не выдержит». Серджио хотел рассмеяться. Он умудрился напряженно улыбнуться и приподнялся на локтях, выпучив глаза и судорожно хватая ртом воздух, зашелся в ужасном лающем кашле, и кровь густым потоком хлынула с его губ. Он упал на подушку и умер, прежде чем Робин успел подойти к нему. Трейси спала в соседней комнате. Робин дал ей сильное снотворное, так что она должна была проспать не менее 12 часов. Джонни ногой лежал на узкой койке второй гостевой комнаты главного здания Картридж-Бэй. Он включил лампу у кровати. На часах было 2:46 ночи. Он оглядел свое тело. На ребрах и боках виднелось множество синяков. Волна грязи сильно побила его остальные переборки. Он жалел, что отказался от предложенного Робином снотворного. Боль в теле и вихрь мыслей всю ночь не давали ему уснуть. Мозг его крутился в кошмарной карусели. Джонни все время вспоминал две смерти, виновником которых был Бенедикт Вандербилл, и думал о тех мрачных местах, куда он теперь отправился. Руби и Серджио. Руби и Серджио. Он видел, как умер Серджио, а смерть Руби представлял во всех ужасных подробностях. Джонни сел и закурил, стараясь отвлечься от жутких картин, которые создавал его перенапряженный мозг. Он старался сосредоточиться на необходимых практических шагах, которые следовало предпринять, чтобы смягчить последствия этих катастрофических дней. Вечером он говорил по радио с Ларсеном, и тот пообещал ему полную финансовую поддержку,